лечебной и эстетической стоматологии Петра представляет программу «Зубная фея Петра». Добрый день, уважаемые друзья! У микрофона Олег Тихомиров, и я открываю очередной выпуск программы «Зубная фея Петра», в которой у нас автором выступает кандидат медицинских наук, врач-стоматолог, терапевт, пародонтолог, главный врач стоматологической клиники Петра Татьяна Прокопик. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сегодня мы определили тему нашей программы таким образом. Больные зубы, жди инфаркта. Ну, казалось бы, где зубы, где сердце? Инфаркт – это все-таки сердце, насколько я понимаю своим непрофессиональным умом. Насколько это действительно вот так взаимосвязано, может быть? Ну, на самом деле связь очень прямая, я бы сказала, даже такая жирная, прямая, потому что, на первый взгляд, кажется, зубы могут чаще всего связаны быть, да, там, с патологией желудочно-кишечного тракта, ну, какую-то, по крайней мере, связь тут многие улавливают. В чем же, как бы, связь между зубами и здоровьем сердца, сердечно-сосудистой системы? Но, на самом деле, действительно, очень прямая связь. И ее обозначали раньше преимущественно где-то на Западе. Много исследований проводилось, много каких-то материалов печаталось, и об этом как бы популярно рассказывалось. Сегодня это очень как бы развивается, и направление целое существует именно у нас. То есть у нас тоже стали обращать на это внимание, и я всегда рассказываю об этом пациентам, чтобы популяризировать эти знания, чтобы люди понимали, что, решая эту проблему вот в полости рта, они напрямую заботятся о здоровье своего сердца. А в чем заключается связь непосредственно? А связь непосредственно заключается в том, что в полости рта колоссальное количество патогенной микрофлоры. На самом деле, наверное, самое грязное место, наверное, из всего, из чего можно представить. Некрасиво звучит, но на самом деле это так. Даже проводились исследования какие-либо на животных, и налет, зубной налет обыкновенный, помещали на ранку там собачки, развивалась гангрена. Ужас. Ужас на самом деле. И не случайно при там каких-либо операционных или каких-то других вмешательствах просят справку о санации полости рта. Ну, это не случайно абсолютно, и к этому нужно очень серьезно относиться. Ну, так вот, в полости рта колоссальное количество патогенной микрофлоры, которая своим таким действием вызывает различные процессы. Вырабатываются патогенные токсины, которые, в свою очередь, попадают в кровь. Попадая в кровь, автоматически они вступают в реакцию с различными там компонентами, которые тоже находятся в крови, в частности, с тромбоцитами. И вот сложный механизм, не буду я о нем рассказывать, но в результате действия этих токсинов способствуется формирование атеросклеротических бляшек в этих сосудах. То есть развивается атеросклероз, как один из элементов, который в этом участвует. Это вот тромбы, я понимаю. Это так, да? Те самые тромбы, да, о которых мы говорим. И вот в частности, поведение этих тромбов уже в кровеносном русле, оно уже здесь говорит само за себя. Где-то это в крупных калиберных сосудах они гуляют, да, в мелкокалиберных сосудах они имеют свойство застревать. Застревая в каких-то не главных, так скажем, сосудах, ну, возникают какие-то процессы. А попадая, в частности, вот в какие-то важные сосудики, здесь уже идет, в частности, либо инсультное состояние, либо там что-то другое. Но состав бляшек атеросклеротических по микробному составу идентичен патогенному составу при воспалительных заболеваниях полости рта, в частности, это гингивиты и пародонтиты. Вот она прямая связь. Поэтому здесь можно говорить много, но в частности есть маркер воспаления, такой C-реактивный белок. Да, как бы. И у людей, страдающих сердечно-сосудистой патологией, этот маркер, он всегда определяется, он повышен. Вот если мы проведем такое же исследование и проведем анализ на содержание C-реактивного белка у людей с заболеваниями в полости рта, в частности, воспалительными заболеваниями, такими как гингивит или пародонтит, то там тоже будет повышен тот же самый маркер. Вот еще одна связь, которая вот существует. А давайте немножко уточним, что имеется в виду под заболеванием пародонта. Заболевание пародонта, что это? Вот, каким образом оно формируется, как оно выражается, и чтобы можно было понять, там, почему именно вот оно связано с сердечно-сосудистой системой. Заболевание пародонта – это… Что такое пародонт? Да? Пародонт – это то, в чем, в принципе, держится наш зуб. Это и костная ткань, это и связочный аппарат зуба, и сосуды, которые как бы, да, вот, участвуют во всем этом. Достаточно такое обширное такое понятие, но… Опять же, больше, наверное, упор я сделаю на инфицирование, потому что сам пародонт, в принципе, и сам зуб, ну, в процессах в этих не участвуют. Участвует та инфекция, которая живет на поверхности зубов и которая проникает в результате того, что эта инфекция вовремя убирается, в поддесневые пространства образуются патологические зубодесневые карманы. В частности, это вот является основной причиной фактор развития воспалительного процесса. А если мы вовремя этого не делаем, то, конечно, в процесс вовлекается сердечно-сосудистая система пародонта. В частности, это капиллярная сеть, потому что очень богато снабжаются кровеносными сосудами. Ну да, это голова, мелкими, здесь вот, да, все вот эти… Ну а тут уже, сами понимаете, что только попадает в кровь, разносится по всему организму. Вот. Ну да, здесь, наверное, прямая связь, потому что вот здесь вся слизистая, и, в общем, как бы ворота организма, да. Да. А вот скажите, ну, тем не менее, существует еще такое вот понятие, как, например, ну, не совсем качественное лечение, там, неудачное протезирование. Вот это ведь тоже является фактором риска? Фактором риска, безусловно, потому что некачественное протезирование, это значит, опять-таки, да, в чем оно может заключаться? Во-первых, функционально неправильно оно проведено, и у человека неправильное смыкание зубов, например, да, происходит. То есть мы мешают эти протезы в полости рта. Автоматически страдает пародонт, потому что пародонт перегружается таким образом. Он пытается как-то пристроиться, да? Он пристроиться пытается, но чаще всего он страдает функционально, потому что любые какие-то изменения здесь, они, конечно, чреваты вот какими-то изменениями в худшую сторону, а не в лучшую. А второй момент, если неправильно изготовлены ортопедические конструкции, если они имеют нависающие края, если коронковый край не заходит под десневой край, если десенка не опускается плавненько на зубик и не охватывает, то есть не выполняет свою круговую связку, да, то этот край коронок, он выполняет свою такую роль балкона для накопления пищи, для накопления инфекции в будущем, потому что любая пища – это органический компонент, который попадает под десну, попадает, ну, в вакуум, в домик такой, да, и там идет процесс распада. Процесс распада, это, соответственно, в будущем это мы получаем гнойно отделяемое из этих участков. На самом деле, очень распространенная вещь. Вот, и как человеку понять, да, ну, элементарно, неприятный запах в полости рта, особенно утром, когда вроде бы он еще ничего не покушал, вечером чистил зубки, просыпается, но неприятный запах есть, он беспокоит, и как это так? А так, потому что в полости рта, когда человек не разговаривает, нет воздуха, обмена с окружающим, как бы, вот, пространством, и автоматически это концентрируется и может так проявляться. Кровоточивость десен, там какие-то болевые моменты, рано или поздно потом начинает опускаться десна, оголяется корень зуба и так далее. То есть много моментов, которые можно отметить. Вот. Поэтому некачественное протезирование, оно тоже способствует тому, что накапливается та самая инфекция, и которая потом оказывает вот такой вот негативный момент на ту проблему, о которой мы сейчас с вами говорим. Зубная фея Петра. Продолжаем нашу программу с участием кандидата медицинских наук, врача-стоматолога, терапевта-пародонтолога и главного врача стоматологической клиники Петра Татьяны Прокопик. Говорим мы сегодня о том, как больные зубы и вообще как вот состояние полости рта влияют на риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфарктов, инсультов. В общем, самых таких неприятных вещей, прямо скажем, для многих людей. Ну, в общем, понятно, что все происходит в связи с тем, что если это неправильное, или нелеченное, так скажем, или, в общем, неправильно леченная проблема, то вот там накапливаются микроорганизмы, токсины, все это попадает в кровь, соответственно, формирует… Вот я просто пересказываю, простите, конечно, мне это интересно. формируются тромбы, и вот, в общем, может это привести к фатальным последствиям. Хорошо, ну теперь будем говорить о главном. Как же вот нам этого всего избежать? Ну, понятно, что лечение зубов, если вот он у меня заболел, я иду. Если он у меня не заболел, я, естественно, не иду. Но это не значит, что, как говорится, я не должен этим заниматься. Конечно, и опять же, да, к вопросу о культуре отношения к своему здоровью. Любой человек абсолютно должен, ну, должен, говорю, потому что по-другому, как бы, наверное, тут никак не скажет, и свое здоровье самое главное. Должен один раз в полгода или два раза в год обязательно приходить на осмотр состояния здоровья именно полости рта, и не только зубов, а именно полости рта, к стоматологу, где можно грамотно и качественно оценить именно это состояние, и если какие-то моменты возникают, то, как правило, они видны на самых своих ранних каких-то начинающихся процессах и этапах, то, конечно, это легко очень убирается. И никто, я думаю, не будет возражать против того, что рекомендованная нами профессиональная гигиена полости рта один раз в полгода – это неотъемлемая часть ухода за своим здоровьем, в частности, неотъемлемая часть профилактики. Mm-hmm. Вот именно возникновение вот той самой связи между патологией пародонта и сердечно-сосудистыми проблемами, которые могут возникать. Mm-hmm. То есть элементарные вещи, на самом деле. Ну вот эта профессиональная профилактика, она что в себя включает? Прежде всего, это профессиональная чистка зубов. Mm-hmm. Которая в себя включает ультразвуковой скалинг, который позволяет нам просанировать от плотных и твердых отложений, которые накапливаются на поверхности зубов, по десневых пространствах, те самые плотные камни, которые бывают, да, там как бы образуются, плотный налет и так далее. А второй этап – это проводится airflow, это пескоструйная обработка поверхности эмали, которая позволяет нам промыть и очистить поверхность зубов, очищается все вплоть до микробной пленки. Сейчас мы проводим вот это самое airflow специальным составом с ионами кальция на основе карбоната кальция. То есть здесь еще не только очищение идет, но еще и насыщается эмаль полезным компонентом кальция. И третий этап – это заполировываются все поверхности, потому что со временем поверхность эмали становится немножечко шероховатая, чтобы не, так скажем, снизить риск накопления налета. Еще и проводится специальная полировка специальным составом со специальными пастами. В результате что мы получаем? Идеально чистые зубы. Идеально чистые зубы. Очень гладкие. Эмаль становится глянцевой, блестящая. У человека, соответственно, проходит там неприятный запах, если он его беспокоил. Исчезает кровоточивость, потому что мы причинный фактор убираем, и сосуды у нас не поражаются уже тем самым патогенным, да, составом налета и камней. Глянец на эмали, он позволяет человеку, ну, глянец, бывает, что люди воспринимают это как отбеливание, потому что... Ну да, я как раз хотела об этом сказать. Тут просто потрясающая, на самом деле, процедура, очень она мне нравится, я ее очень люблю и сама провожу с парадонтологическим уклоном, конечно, но это потрясающий результат, который получается. И пациентам это очень нравится, потому что легкость полости рта, комфорт, безусловно, это все сопутствует. Ну и на самом деле вот эти все плюсы, да, они еще становятся более жирными плюсами, если мы говорим это все-таки в ракурсе того, что это является профилактикой. Да, потому что, видите, иногда распространенно есть такое мнение, что, ну, вот удалить камни, например, там, пополировать зубы, это чисто косметическая такая процедура. Ну, как говорится, можно походить, подумаешь, там, зубки желтоваты будут чуть-чуть, там, ничего страшного. Вот, и то, что вы говорите, что это все-таки процедура не столько как раз, а в большей степени именно профилактическая и лечебная, и связана не только с зубами самими. То есть не зубы ради зубов, а зубы ради своего здоровья и, прежде всего, да, сердечно-сосудистой системы, то, мне кажется, это особенно важно, конечно. А вот если, скажем, у человека уже развились какие-то проблемы, связанные, ну, там, с деснами, предположим, там вот какие существуют вообще формы, ну, или лечения, или восстановления? Что это вообще такое? Форм и способов лечения существует очень много, и на сегодня пародонтология как направление в стоматологии шагнула, ну, далеко вперед, Если раньше пародонтология заключалась в том, что ставили уколы в десну, инъекции, да, как бы, человек после прохождения такой манипуляции, в принципе, забывал дорогу к пародонтологу, и все, что развивалось у него, это все вот, ну, как бы по умолчанию шло и никак не воспринималось в виде какой-то вот исправления ситуации, да, там что-то сделать, потому что он понимал, что очень больно. Сегодня мы отказались вообще, в принципе, от каких-либо инъекций в ткани пародонта, потому что это не продуктивно и не результативно. Есть более современные микроинвазивные методики, которые позволяют нам добиться колоссальных результатов, но при этом пациент испытывает очень такой значительный комфорт, и это не сопровождается никакими болевыми реакциями. Более того, все наши манипуляции, они 100% физиологические. То есть они не травмируют ни ткани зуба, ни ткани слизистой, ни какие-либо другие там системы, потому что все направлено на, так скажем, на созидание. То есть мы не разрушаем ничего, мы наоборот восстанавливаем. Есть такой термин, как направленная регенерация тканей. Даже в том числе. Такое возможно. Конечно, да? Возможно, да. Здесь, конечно, речь идет о каких-либо хирургических решениях вопроса, но и терапевтически тоже можно какие-то моменты сегодня уже проводить. А в частности, первый шаг будет всегда начинаться с той же самой профессиональной гигиены полости рта, потому что это начальный этап, без которого мы не можем никуда двинуться дальше. Это входные ворота дальше вот в поле нашей деятельности. И качественная профессиональная гигиена полости рта, она будет длиться не менее часа-полутора, иногда и два достигать, иногда и больше, потому что это не какая-то вот такая вот манипуляция, на которую не стоит обращать внимание. Это именно очень серьезная манипуляция. И к ней нужен очень серьезный подход. Ну, там, тем более, вы говорите, целых три этапа, то есть это, конечно, действительно может занимать и 2-3 часа, я правильно понимаю? Да, и здесь, конечно, пациент пациенту рознь, проблема проблеме тоже рознь, но в целом, да, достаточно объемная, емкая манипуляция, но результативная. Пациент чувствует результат уже сразу, то есть очень хорошая. Второй этап, если нам нужно прочистить немножечко поглубже, то есть если у человека есть карманы, да, если у него уже сложившаяся такая проблема и немножечко запущенная, конечно, нужно как-то двигаться дальше. Есть специальная такая система, называется она вектор-терапия, где мы с помощью тоже ультразвуковой методики, но там уже в состав входят специальные препараты. В частности, это вектор флюид полиш, где в состав входят кристаллы гидроксиапатита, которые под действием ультразвука очень мягко заполировывают поверхности корней, устраняют инфекционный фон, и идет какая-никакая, но уже регенерация тканей. Уменьшается карман, укрепляется круговая связка зуба, уже проблема решается. Третий этап, конечно же, мы дома назначаем ряд манипуляций, которые человек выполняет. Они тоже доступны дома. Это и прием макро-микроэлементов, и назначение каких-то препаратов на слизистую в виде аппликации, в виде каких-то других мероприятий. Это тоже сопровождается. Третий этап – это введение препаратов специальных, вот о чем я говорю, да, той самой направленной регенерации тканей, именно в пространство между зубом и десной, то есть патологический зубодесневой карман, которые есть. Это не хирургические методики, то есть мы говорим с вами о терапии. Я понимаю. И результативность, на самом деле, от таких манипуляций, она колоссальна. То есть мы, наша задача стоит в том, чтобы мы остановили убыль костной ткани, чтобы у человека процессы эти останавливались. Вот если мы этого добиваемся, тогда речь идет уже о маленькой победе, потому что на самом деле это сложно. Ну это правда, действительно, это достаточно даже выглядит как немножко чудо, потому что раз и восстанавливается что-то, это действительно, это хорошо. Мне кажется, вот мы в прошлой передаче с вами говорили, Татьяна, о том, что вот нужно все время напоминать людям, как самостоятельную профилактику проводить. Это важно. Давайте мы не будем от собственных слов, как говорится, отходить. И обязательно расскажем, вот сейчас еще допомним, может быть, кому-то. А вот для кого-то это станет новость. Как, допустим, вообще человек должен ухаживать за своей полостью рта ежедневно? Ежедневно ухаживать за полостью рта, в принципе, не так-то уж и сложно. Но если это делать правильно, то этот уход будет результативный. То есть, первое, это чистим зубы, ну, минимум 2 раза в день, утром и вечером. Утром чистим зубки после завтрака. Не до завтрака, как у нас было принято, там, не знаю, в советское время, помните, проснулся, да почистил зубы. Всегда, вы знаете, да, всегда. Вот, после завтрака, потому что если мы чистим до завтрака, весь завтрак остается с нами на обед, на ужин, только потом вечером мы что-то там опять можем почистить. А второй этап, взять за правило, прополаскивать полость рта после любого приема пищи. Неважно, там, плотно покушали или просто попили чай или, там, не знаю, перекусили яблоко, все равно нужно прополоскать для того, чтобы не было конденсации микроналета на поверхности эмали, чтобы не было конденсации микроскопических кусочков пищи, чтобы они не уплотнялись следующим приемом пищи и не складировались, так скажем, нигде. Вот. А если есть возможность, вы находитесь дома, то можно чистить зубы после любого приема пищи. Если но это не снимает там дополнительную эмаль какую-то, потому что я такой, ну, это нет, расхожее мнение, что если часто чистить, вот... Часто чистить не значит, что нужно чистить какими-то агрессивными пастами или жесткими щетками. Нет, щетка должна быть комфортной, должна быть мягкая. Не надо, у нас как бы вот такой стереотип, что чем жестче щетка, тем лучше она очищает. Или чем надрает, больше мы давим на зубы, да, тем лучше мы их очистим. Ни в коем случае. Конечно, такие действия будут травмировать эмаль, и, безусловно, это будет ее повреждать. А, нет, все должно быть очень комфортным, все должно быть, ну, как вот, не знаю, все что угодно. Возьмите жесткое, проведите по коже, но это будет травмировать. Возьмите помягче, будет как бы тот же чистый эффект, но комфортный. Паста должна быть тоже правильная. Не нужно пользоваться какими-то отбеливающими зубными пастами регулярно, так скажем, да, потому что это тоже способствует повреждению эмали. Если пользуетесь отбеливающими зубными пастами, то какой-то дозированный временной промежуток, ну, не более 2 недель подряд, это точно. Потому что при частом использовании это чревато травмированием эмали. И дополнительные средства гигиены тут тоже участвуют. То есть это можно дополнить и флоссами. И флосс – это стоматологическая зубная нить, которая, которая незаменима для того, чтобы очистить межзубные промежутки или те участки, куда застревает пища. Не рекомендую пользоваться зубочистками, потому что зубочистки… Они и сами застревают потом. Они, да, частично эвакуируют пищу, частично продвигают ее еще глубже. В общем, никакого эффекта нет. Есть очень хороший прибор, который называется ирригатор. Ирригатор – это прибор, который промывает те самые трудно вычищающиеся места. Это межзубные промежутки, это зубки, которые покрыты коронками. Люди, у которых стоят импланты, должны пользоваться ирригатором просто вот, ну, 100%. Невозможно очистить те зоны, которые граничат между коронковой частью импланта и шейкой импланта, просто щеткой. То есть нужно промывать это с помощью ирригатора. Потрясающая манипуляция, потому что она повышает уровень гигиены в разы. Вот я много нового для себя узнал. Я вам честно сейчас скажу, слушаю, потому что по поводу ирригатора я не знал. Я думал, это какая-то специализированная вещь, которой пользуются непосредственно сами врачи. Абсолютно нет. Это бытовая вещь, которой пользуется просто любой человек дома. Она устанавливается на раковину в ванной комнате и как дополнительные средства гигиены, безусловно, это очень огромное подспорье к уровню и качеству гигиены, которое человек может проводить дома. Мы говорим об этих всех вещах всегда пациентам, которые приходят на ту же самую пресловутую чистку зубов. Мы разжевываем это все, делаем это все доступным и понятным для того, чтобы люди не совершали неправильных действий, а наоборот, усиливали те эффекты от чисток, которые они получают у нас в клинике, дома, потому что здесь очень все просто и понятно, и даже правильно двигать щетку от десневого края вверх к поверхности зуба, а не горизонтально, и то дает нам тот эффект, который раньше, в принципе, он мог и не быть достигнутым. Понятно. Ну что же, вот время нашей программы подходит к концу. Я хотел, знаете, только один вопрос задать, короткий. Вообще это дорогая процедура, вот эта вот гигиена, так сказать, в стоматологической клинике. Вот. Ну, могу сказать про нашу клинику более, так скажем, да, аргументированно, потому что знаю, что входит в эту процедуру, в эту манипуляцию, и насколько качественно должна проходить. В принципе, у нас сейчас проходит акция по профессиональной чистке зубов, и для наших пациентов она будет стоить 2990 рублей. Это тот комплекс мероприятий, о которых мы с вами говорили. То есть это... Ну, раз в полгода, как вы, собственно, говорили, наверное, это не самые большие деньги в этой жизни. Да, в классическое время, не по акции, она стоит у нас в пределах 3700 рублей. То есть сейчас она уже стоит... намного больше. Да, да, сейчас она стоит 2990, но это, так скажем, настолько качественная манипуляция и настолько она оправдана для человека. Вот мне даже сложно сказать, потому что это очень здоровская процедура. Тогда, Татьяна, скажите, куда людям идти? А наши клиники находятся по адресу Весны 15, стоматологическая клиника Петра, это на Взлетке. Телефон, можно сказать, 2-3-5-8-7-7 и на Карла Маркса, это остановка Орган и Зал, Карла Маркса 155А, строение 1, и там телефон 272-16-46. Ну, друзья, если кто-то не расслышал телефоны и так далее, набирайте «Стоматологическая клиника Петра» в поисковой системе в интернете, и вам сразу все откроется. Ну, а я поблагодарю Татьяну Прокопик, кандидата медицинских наук, врача-стоматолога, терапевта, пародонтолога и главного врача стоматологической клиники Петра и нашей сегодняшней вот, автора нашей этой программы. Спасибо большое, Татьяна, за очень интересный, содержательный рассказ. Будем надеяться, что он пойдет на пользу многим нашим слушателям. Ну, я тоже надеюсь, да, что должна быть польза от информации. Конечно. Спасибо, друзья. Вам спасибо за внимание. Берегите зубы. Центр лечебной и эстетической стоматологии Петра представляет программу «Зубная фея Петра».